Ю, часть вторая. Не знаю почему, но неприятное ощущение в носу как рукой сняло. Спасителем заточенной в темнице пучин морской Андромеды стал не бравый герой, победивший ужасную медузу, или принц на белом коне. Им стал подлый предатель, вонзивший свои ядовитые клыки в благочестивого президента. Презренный змей, что прикидывается слабым и немощным. Исчадье рода людского, чьи личность, ум и красота негодны настолько, насколько это вообще возможно. Ладно, беру свои слова назад. В глазах каждого отдельного человека его ум и личность не такие уж и заурядные. Это Кусаока. Харума Кусаока. Говорят, что ни в коем случае нельзя сравнивать тех, кто, не жалея сил и средств, вытягивает из других деньги ради получения непомерных доходов, и привлекательных парней, что неосознанно влюбляют в себя толпы несчастных девушек. Они столь же отличаются друг от друга, сколь различны скалярная волна и токийская телебашня. Хотя в то же время обе вынуждены спадать вниз и транслировать радиосигнал. Но если кто и мог сравнить их, так это Кусаока. Просто потому что он... Ну вы поняли. Когда я спросил у себя, зачем Кусаока так из кожи вон лезет ради меня, долго искать ответ не пришлось. Он не иначе как влюбился. Нечего и говорить, он без ума от чувств ко мне. Я безупречная девушка, что держит весь мир у своих ног, а потому вполне могу понять, почему кто-то влюбляется в меня. Я гений, для которого выполнить любое задание не сложнее, чем отведать кусочек пирога за чашкой чая. Но знаете, как бы выразиться? Почему-то мне до ужаса сложно описать свои чувства словами. Я краснею. Самую малость. Когда я узрела, как Кусаока отчаянно пытается меня защитить, сердце загадочно и необъяснимо наполнилось приятным теплом. Хоть все мое тело и погрузилось в глубокую и темную, как беззвездная ночь океанскую пучину, это тепло без остатка согревало и защищало все мое естество. Я не могу определить эти эмоции. Не знаю, с чем их сравнить. Мне стало интересно. Всегда ли Кусаока испытывал подобные чувства? Ведь они просто изумительны. Я изумительна. Теперь осталось лишь учредить плату за предоставленное тепло. Я вытерла лицо о рукав своей униформы. Прошу прощения. А чего вы, собственно, добиваетесь, господин президент студсовета? Жестокость влечет за собой лишь неприятности. Так дело и до суда дойти может. Захлопнись. Даже если так, всем и без того известно, у кого тут настоящие неприятности. У тебя нет права решать подобные вопросы. А вот ты значит как. Может, мне и удалось выбраться из океана, коим я была поглощена, но страшная буря, что бушевала вокруг подобно дикому зверю в погоне за добычей, неистово рвала водную гладь, не выказывая намека на скорое затишье. Если и есть то, что вновь спасенная Андромеда могла бы сделать, я уверенно прочистила горло. Мое предназначение – бороться за благополучие всего человечества. «Харума, и вы тоже, Сузаку! Прошу вас, прекратите! Хватит уже!» Никто из них меня не услышал. «Да я-то не особо против. А вот что насчет тебя, президент?» «Ты о чем?» «Мне просто интересно, что ты будешь делать с тем, что пост президента студсовета есть не что иное, как возвеличивание избранного над простыми учениками? Когда речь идет об объективности, не создаст ли это проблем?» Никто даже не посмотрел в мою сторону. Мой голос не смог их достичь, горло будто взяли в тиски. Харума. Но глубоко в моем сердце я все еще не теряла надежды достучаться до него. Не до Кусаоки, а до Харумы. Ради этого я собрала все то мужество, что было во мне. Харума. Он не Персей. И не принц на белом коне. Он простой парень, чье лицо... Ну, вы поняли. Но для меня он... Прекратите! Сейчас же! Слабовольная я взяла в кулак всю свою храбрость и закричала, что есть мочь, раскинув руки между двумя парнями. «Эта бессмысленная стычка окончена!» Президент студсовета очумело уставился на меня, а девушек будто жидким азотом окатило. Во дворе повисла тишина. Такое ощущение, будто посреди бури в океане распустились луноцветы. Харума смотрел на меня с присущим ему смущением на лице. «Как по мне...» Было бы чудно, не ревея, как заведённое, однако даже несмотря на это, мое лицо озарила улыбка такая яркая, на какую я только была способна. «Кто в ответе за содеянное? Кто это начал? Эта охота на ведьм кажется мне весьма утомительной. Может, мы наконец-то прекратим этот балаган? На прекрасной, залитой лунным светом сцене я пела свою песню. Лишь сия песнь, исполненная мною, могла принести мир согласия. Обе стороны в равной степени неправы. Харума и Сузаку, вы пришли к неверному выводу. Вы оба отбросы. Разве нельзя оставить все как есть? Мир у нас лишь один, и он поистине прекрасен. Вы лишь простые приятели на космолете Земля. И поэтому я не хочу принимать ни одну из сторон. Ваша битва окончена, так ведь? Никто из них не ответил. Оба лишь стояли в оцепенении, будто воды в рот набрали. Ласковые взгляды окружающих пали на меня. Должно быть, они наконец осознали, насколько тщетен их конфликт. Мир преисполнен любовью и покоем. Представьте, просто представьте. Мир, в котором нет места войнам и конфликтам. Ну и ладушки. Я стану вашим личным послом доброй воли. Помиритесь и пожмите руки, господа отбросы. Я обняла руку Харумы, будто прижимая его ближе к сердцу, но стоило мне протянуть ее президенту студсовета, как вдруг... «Не морочь мне голову!» В глазах опять поплыло. Слезы и что-то там еще снова намочили лицо, и капли тонкими струйками покатились по волосам и подбородку. Не то чтобы мое переменчивое сердце снова не вынесло происходящего. Нет, оказалось, что это немалый объем весьма прохладной воды. Воды, которые меня только что окатили. Краем глаза я приметила школьного сторожа, что убирался возле цветочной клумбы. Но поливочный шланг, который должен был быть у него в руках, сейчас почему-то оказался у девушки, стоявшей за спиной президента. Дрожа от плеч до самых кончиков пальцев, она направила его на нас. «Батюшки Светы, надо же так жестоко фолить после свистка арбитра!» «Куда, скажите на милость, подевался спортивный дух японцев?» Я прищурила глаза. Харума, часть вторая. «Мои яйца едва в ледышки не превратились!» «Что вы творите? Возьмите себя в руки!» Пытаясь остановить девушек, Сузаку снова и снова просил их прекратить. Кроме того, я заметил, как наш пожилой сторож покинул двор, чтобы позвать учителей. Будто бы произошло что-то поистине достойное внимания. Наверное, хорошо, что вся эта неразбериха отвела от него все посторонние взгляды. Когда шланг наконец излил на меня все свои запасы воды, я, мокрый с головы до пят, стал похож на измокшую крысу, а мои взъерошенные тусклые волосы, будто бы впитавшие где-то декалитр воды, лишь усиливали общее впечатление. Когда с тебя течет в три ручья, чувствуешь себя словно... Как я там говорил, нечто мокрое, что лучше поскорее сжечь, полагаю? Кое-кто разделил со мной ту же прискорбную участь. Её у Чигуса. Чигуса, мы вернемся к этому позже. Однако напутствия Сузаку утонули в захлестнувшем нас шуме. И, кажется, так и не достигли ушей Чигусы. Капли воды стекали по ее лбу, а промокшая насквозь блузка прилипла к телу, открыв взору ее бледно-голубой бюстгальтер. Однако Чигуса так растерялась, что и вовсе не обратила внимания на свой внешний вид. Ее круглые, словно два маленьких блюдца глаза, удивленно моргнули, а на лице отразилось недоумение, будто она так и не поняла, что произошло минуту назад. «Все для тебя, Ианна!» «Мы ведь должны были помириться и снова прикинуться невинными детишками. Так почему же все приняло такой ужасный оборот?» «Разве не очевидно?» Я непроизвольно перешел в режим «рука-лицо». Как же смешно прозвучали эти слова от главной злодейки и виновницы всех бед. Собственно говоря, я испытал невиданное наслаждение в тот миг, когда в нее врезалась струя воды, но стоило мне задуматься об этом, как все удовлетворение превратилось в злобу и раздражение. Мне не оставалось ничего, кроме как с новой силой хлопнуть ладонью по лбу. В тот же миг Чигуса уставилась на меня широко открытыми от удивления глазами. Оглядев то место, по которому ее ударила струя воды из шланга, она наконец заговорила. «Харума», — чарующе произнесла Чигуса. «Чего? Ты меня пугаешь, женщина?» Ее голос звучал ласковее, чем когда-либо, отчего мне стало даже как-то неловко. В словах Чигуса не чувствовалось ни следа колкости или упрека. Будто пытаясь заверить в этом саму себя, она снова позвала меня по имени. Харума. Робко и как-то задумчиво Чигуса засмеялась.